«Эй, отзовись!» — импульсивно окликнул он соседа, сложив ладони рупором. «Ты кто?» В ответ послышалось недовольное ворчание. Сидящий шевельнулся, встал и подошел к решетке, попав в полосу прямого света, лившегося с потолка. Это был человекоподобный гигант, наверное, двухметрового роста, никак не меньше. Суперштангист с мускулатурой, перекачанной до крайней степени, бочкообразная грудь, голова с низким лбом и плоским затылком, сидящая на мощной короткой шее, колонны ноги, могучие плети тяжело висящих рук, вместо глаз узкие черные прорези, нос едва намечен, рот прямая и грубая, точно топором прорубленная рана, убегающий назад подбородок. Воплощение слепой и грубой человекоподобной мощи, и вовсе не Геракл, голем. «Эй, ты кто?» Уже не так уверенно, избавив голос, повторил свой окрик Гирин. «Руха!» Трубно откликнулся голем, и в узких прорезях его глаз сверкнула зеленая молния. «Руха!» Гигант тяжело возложил громадные кисти рук на серебристые прутья клетки и встряхнул их с такой силой, что клетка шатнулась точно при землетрясении. «Руха!» Уже тише повторил голем, словно убедившись в тщетности попытки освободиться, уронил руки вниз, повернулся к Гирину спиной и шагнул в полумрак в глубину клетки. Александр покачал головой и ладонью вытер со лба выступивший пот. «Нет, с этим чудищем лучше не связываться». Он подошел к топчану и устало опустился на него, почему-то предварительно потрогав его рукой. Наверное, подсознательно опасался, что это и не топчан вовсе, а какая-нибудь чертовщина, способная вдруг запищать на разные голоса или укусить. «О-хо-хо, нехорохо!» — пожаловался Гирин Водяной из клетки напротив. Секунду Гирин вглядывался в его черные, истекавшие печалью глаза. Потом отвернулся и с неожиданным равнодушием подумал: «Гори ты голубым огнем, и пусть вместе с тобой сгорят все остальные страхиладзе, которых на свете нет и быть не может. Снятся они мне, что ли?» Только теперь и как-то вдруг он заметил, что на нем надет его старенький, выцветший почти до бела комбинезон, куртка и брюки, и сразу же вспомнил заход на посадку в разрез между двумя башнями облаков, ослепительную вспышку, серое безмолвие небытия, и так заход на посадку. Гирин несколько раз мысленно повторил эту фразу, поворачивая ее в сознании и так, и эдак, стараясь восстановить ход последующих событий. Но хоть убей, не мог припомнить, что произошло после удара молнии. «Не торопись, не нервничай», — сказал он самому себе, — «и рассуждай логически. Раз он жив и здоров, то совершенно очевидно, что самолет так или иначе, но благополучно приземлился. Видимо, майор Ивасик взял управление и посадил самолет. Пусть не на аэродроме, пусть где-нибудь в поле или в лесу, но посадил. Но где самолет? Где Ивасик? И что значит ведь этот бредовый зверинец, этот цирк, это дурацкое кино?» Вдруг простая, как клоун, мысль, словно обухом ударила Гирина. «Бред! Все эти клетки и фантастические звери — горячечный бред больного воспаленного мозга. Сидит сейчас Александр Гирин под плоскостью разбитого самолета или на больничной койке, а тяжкий морок туманит ему голову и рождает изломанное видение, причудливую смесь реальности и сказки. Он болен, он сошел с ума только и всего». Гирин, вздрагивающей рукой, провел по лбу и затравленно огляделся. «Безумие? Нет, только не это. И потом, если это все бред и наваждение, откуда же такая звонкая ясность каждой мысли, каждого ощущения? Может быть, это не бред, не безумие, а самый обыкновенный сон? Ведь только во сне могут привидеться такие чудеса. И полет с Ивасиком по маршруту — сон, и удар молнии в самолет — сон, и пожар в зоне топливного бака — тоже сон. Мысль Гирина вдруг оборвала. Пожар? Пожар. Шлейф жирного черного дыма за хвостом самолета. Языки пламени. Было все это или не было? Гирин крепко потер себе ладонью лоб. Нет, он не мог уверенно ответить даже на свои собственные вопросы. Может быть, было, но может быть и не было. Может быть, приснилось, как снится теперь, сейчас этот дурацкий зверинец. В памяти Гирина вдруг всплыла фраза Андрияна Николаева, прозвучавшая на государственном экзамене по космической технике. «Прежде всего сохраняю спокойствие». Николаев попал под перекрестный огонь специалистов, творцов, а стало быть и изощренных знатоков той самой техники, по которой будущий летчик-космонавт сдавал экзамен. Специалисты, как это иногда случается даже на экзаменах, увлеклись и буквально замучили Николаева всякими каверзными вопросами, связанными с действиями в особых случаях полета, при неполадках и отказах различной бортовой аппаратуры. Николаев подустал, да, видимо, и попросту несколько растерялся перед дружным натиском ученых-мужей. Но не так-то просто можно было сбить с толку Андрияна Николаева. Перед ответом на очередной хитроумный вопрос, сопровождаемый стандартным рефреном «Ваши действия», Николаев помолчал, преодолевая минутную растерянность, и рассудительно сказал: «Прежде всего сохраняю спокойствие». После секундной паузы напряжение разрядилось общим смехом. Государственная комиссия настроилась на более благожелательный космонавтам реалистичный лад, и дальше экзамены пошли куда более гладко.